тогда как другая мать скажет детям, что на траве лежит роса. Мать Овен создает для своих детей волшебную сказку, в которой с удовольствием живет сама. Она строга с детьми, и ее счастье, если они смогут вырасти независимыми. Три основные правила, которых она придерживается в воспитании: твердая рука, сказки перед сном и поцелуй на ночь. Овнам свойственны беспричинная вспыльчивость и склонность к скандалам, но вспышка гаснет столь же быстро, как тает весенний снег под лучами солнца. Овен не будет держать на вас зла и алкать отмщения. Грозовые тучи быстро рассеются, и небосклон будет таким же безоблачным, как до грозы. Считается, что в женщине Овне мало женственности. Это неправда. Под сильной и самоуверенной внешностью скрывается истинная женщина, быть может, даже более, чем нужно для обычного мужчины. Но ведь рыцарь ее мечты отнюдь не обычный мужчина. Поэтому, если среди вас есть такой рыцарь, спешите, прекрасная дама ждет вас. Помните, что она легко ранима, хотя и пытается скрыть свою уязвимость за сияющей улыбкой. Это не более чем способ защиты. Если вы наберете желание и терпение превратить овна в кроткого ягненка, вы обретете честную, верную и любящую жену, быть может, временами чересчур импульсивную. Но в жизни никогда нельзя иметь все. Жена Овен будет страстно верить в исполнение вашей мечты. Как, у вас ее нет? Так займите у ней хоть одну. Верьте в нее хотя бы наполовину, так же, как она верит в вас, и вы обретете счастье. Овен — ребенок. Чувствую, что-то меня снизу поддало. И раз — в небо, как шутиха. Стоит отцу или матери на секунду отвлечься, как маленький Овен с красным от натуги лицом во всю силу своих легких будет требовать внимания. Как это так? Его не замечают? Кто здесь главный? Главный, конечно же, он, Овен. Он даст вам это понять с самого своего рождения. Если он уже может держать в руке ложку, то будет барабанить ею по тарелке до тех пор, пока им не займутся. Он не позволит вам кормить его тем, что ему не нравится. Пюре из овощей будет выплюнуто на пол, тарелка с нелюбимой кашей надета на голову, а ее содержимое размазано по лицу, чтобы показать всем, что это не та пища, которая нужна младенцам. При этом девочки будут не менее решительны в своих действиях, чем мальчики, а может и более, потому что вряд ли можно предположить такую железную решимость у юного и нежного создания. Правда, кто сказал, что это создание нежное? Металл — апреля — железо, а камень — алмаз. А что может быть тверже алмаза? Малыш Овен начинает говорить и ходить раньше своих сверстников. Им будет очень трудно управлять. Попробуйте погрозить пальцем вашему отпрыску Овну, и он в ответ сделает то же. Заниматься его воспитанием следует с первых дней. Будьте начеку. Он предрасположен к несчастным случаям, особенно к ранениям головы и лица. Колющие, режущие предметы и спички надо убрать подальше, иначе он непременно за них схватится и испытает в действии. Думаете, обрезавшись или обжегшись, он чему-нибудь научится? Ничего подобного. Он будет продолжать в том же духе, а вы рискуете заработать постоянную головную боль. Когда Овен чуть повзрослеет, он будет часто набрасываться на вас с объятиями и поцелуями. Такое демонстративное проявление нежности свойственно Овенам. Если вы вознамерились пригласить кого-либо из родственников посидеть с вашим чадом, пока вы будете в гостях, лучше этого человека заранее обо всем предупредить. Иначе какая-нибудь тетушка Мот, поймав Овна за похищением сахара и сделав ему замечание, услышит в ответ яростные негодующие крики типа «Не смей мне приказывать», сопровождаемые отчаянным топанием ногами. Бедную старушку огорчит не только подобная реакция со стороны дитяти, Ну и то, что яростно топоча...